Суть любой науки не столько в теориях, сколько в нахождении новых фактов, в их освоении и в накоплении знаний. Время от времени, когда обнаруживается что-то новое, идущее вразрез с господствовавшими теориями, эти устаревшие теории приходится пересматривать и перестраивать, а иногда и вовсе отбрасывать. Это и происходит сейчас с той частью медицинской науки, которая изучает смерть человеческого организма. Для прогресса науки нужны и теории, но они имеют только подсобное значение и меняются по мере надобности. Есть два источника познания – религия и наука. Материалисты, создавая свой научно обоснованный строй, утверждают, что религия и наука противоречат друг другу, и многие люди до сих пор верят им. На самом деле это не так. У религии есть несогласие с некоторыми теориями, но не с объективной наукой и не с полученными наукой фактическими данными. Противоречий нет, наоборот, религия и наука близки и часто дополняют друг друга. Доктор Вернер фон Браун, руководитель американской программы по изучению и освоению космоса, пишет: «Две наиболее мощные силы в мире, религия и наука, определяют и формируют нашу цивилизацию сегодня. Через науку человек старается проникнуть в тайны мироздания. Через религию он старается познать Создателя. Ни одна из этих сил не действует независимо. Я не могу понять ученого, который не признавал бы высшего разума во всей системе мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который отрицал бы прогресс науки. Религия и наука являются сестрами. Обе они стремятся к созданию лучшего мира. Человек также должен научиться понимать, что его жизнь здесь и в потустороннем мире зависит от того, как он будет вести себя духовно, а не научно». Вот еще две цитаты, взятые из трудов великих людей. Паскаль: «Последний шаг разума заключается в том, чтобы признать существование множества таких вещей, которые выходят за пределы нашего познания. И если разум не приходит к этому познанию, то он весьма слабый разум». Роберт Майер: «Если поверхностные умы щеголяют отрицанием существования чего-нибудь высшего, сверхматериального и сверхчувственно воспринимаемого мира, то такое жалкое признание отдельных умов нельзя ставить в вину науке». Один из ученых назвал поклонение науке за счет религии современным идолопоклонством. Наука добывает новые данные двумя путями – наблюдением и опытом. А теперь ученые, главным образом психологи и психиатры, говорят и о третьем пути. Знание, более глубокое понимание и даже открытие могут иногда приходить к человеку из всеобщего мирового сознания, с которым как-то связан разум отдельных людей. Эта концепция уже очень близка к религии. В частности, именно существованием всеобщего сознания объясняют тот хорошо известный факт, что иногда крупные и, казалось бы, неожиданные открытия делались в одно и то же время разными людьми в разных местах земного шара. Христианство объясняет эти неожиданные открытия божественным откровением. Новое познается не в результате изучения, а как бы само по себе. Иногда это не новое открытие, а вдруг пришедшее более глубокое понимание чего-то давно известного. Чаще всего такое приходит человеку, когда он наедине с Богом или природой. О мистическом просветлении ума знали еще в Древней Греции. Платон верил в разум и его способность познавать истину, но лишь до известной степени. Он считал, что высшее знание можно получить только мистическим восприятием, прозрением или просвещением ума. Исаак Сирианин учил, что есть видение естественное и видение духовное. О том же писали Федор Эдесский, можно познавать умом телесным и умом бестелесным, и Симеон Новый Богослов. Есть внешняя мудрость и сокровенная премудрость. Религия и наука по-разному называют источник этого познания – Бог или всеобщее сознание. Это одно и то же, потому что всеобъемлющий разум – это одно из свойств Бога. Астроном и философ Медлер пишет: «Истинный ученый не может быть неверующим, так как естественные законы и законы Бога – это одно и то же». В наш материалистический век мало кто читает труды христианских философов, и есть взрослые люди, ни разу в жизни не открывавшие Евангелие. Это напрасно. В этих книгах не сухая ученость, а глубина чувства, ясность мысли и абсолютная честность. Привлекает и совершенство языка. Книги Священного Писания – одно из величайших сокровищ мировой литературы. Это признают теперь и советские ученые. Доктор философских наук Геннадий Батыгин пишет: «Библия нужна не только миллионам верующих, но и любому культурному человеку». Потеря веры современным человеком и его уход от христианства неестественны. Способствуют этому ненормальные жизненные условия, в которые поставлен современный, в основном городской житель. Отрыв от природы, муравейник большого города с его суетой и непрерывным потоком все новых впечатлений. Уединиться и уйти в себя трудно, а без этого более серьезные мысли не приходят. Это, однако, только одна причина, есть и другие. К потере веры и угасанию духовной жизни ведет деятельность определенных кругов, которые хотят заменить на нашей планете заповеди Бога своими собственными законами. В тоталитарных странах это естественно. Коммунизм и любая тоталитарная власть несовместимы с христианством. Диктатору для полноты власти нужно, чтобы население признавало его наивысшим авторитетом и подчинялось только его законам. Мы писали об этом подробнее в предыдущей главе. В так называемом «свободном мире» методы борьбы с христианством мягче, но не менее упорны. Здесь властителями умов являются некоторые академики и профессора, главным образом разных социальных и гуманитарных факультетов, многие политики, журналисты, ведущие персонажи телевидения, радио и так далее. Вся наша прогрессивная и либеральная элита. Их главные усилия направлены на создание у людей определенного умонастроения еще с детства, а затем на удержание его в течение всей жизни. Основной упор делается на воспитание и обучение молодежи и на обработку умов взрослого населения средствами массовой пропаганды. Детское обучение ведется так, что все, что может зародить мысли о Боге или о душе, исключается из школьных программ. Публичные молитвы в школах запрещены. Детям со школьной скамьи, а иногда и в детском саду, внушают, что верить нужно науке, а не христианскому учению. О философах и ученых, веривших в Бога и почему веривших, школьнику не скажут. Ньютона представят как ученого, разрушившего религиозные догмы, а его труды о Боге не упомянут. Теорию Дарвина упростят до глупости и преподнесут как опровержение Библии и так далее. Выйдя из школьного возраста, человек подвергается постоянной и непрерывной обработке. Почти все доступные ему источники знаний и информации бьют в одну точку, внушая теории бездуховного материализма. В качестве примера можно привести хотя бы новую британскую энциклопедию издания 1986 года. Это широко известное и почтенное издание. В отделе «Макропедия», что значит «глубокое изучение», в 16-м томе помещена статья «Смерть», в 12,5 страниц, 25 столбцов, убористого шрифта. Статья составлена так, чтобы ни в коем случае не возбудить мыслей о духовной стороне смерти, не говоря уже о бессмертии души. В статье есть все, кроме самого главного. Нет ни слова о том, что же такое смерть и что с нами будет после нее. Вот несколько цитат в переводе на русский. «Смерть неизбежно случается со всеми живущими организмами. Понимание этого состояния всегда затемнялось тайной и предрассудками. Смерть мозга есть необходимое и достаточное условие смерти индивидуума». Статья перечисляет сроки смерти разных тканей после смерти мозга. Есть большая статья о смерти клеток. У каждой культуры, начиная с Древнего Египта, свое понимание смерти. Следует описание разных устаревших верований и обрядов. Затем идет разбор биологических и социальных проблем в отношении к индивидууму и обществу. Человек умер, а общество живет. Человек в энциклопедии – это всегда индивидуум, а не личность. Упоминание души есть, но главным образом в историческом аспекте. Согласно энциклопедии, христианские и другие доктрины описывают душу по-разному. Существует душа вегетативная, чувствительная, размышляющая. А после 1672 года, в связи с развитием анатомии, душа и тому подобное ушли в прошлое. И дальше в том же роде. Нет ни одного слова об учении Иисуса Христа и о смерти и жизни души. Его воскресение не оспаривается, а проще этого, не упоминается. Видимо, эпохи христианства в истории человечества не было, или, во всяком случае, знать об этом подрастающим поколениям не нужно. Нет никаких упоминаний о достижениях науки о смерти за последние 15-20 лет. Нет ни одного имени, ни одной цитаты из трудов тех ученых, которые пишут о духовной стороне смерти. Британская энциклопедия духовности мира не признает. Статья энциклопедии рассчитана на серьезного читателя, но есть изобилие изданий и для менее разборчивых вкусов. Описывают советского космонавта, который сказал, что во время своего полета он внимательно осматривался вокруг себя, но нигде не видел ни Бога, ни ангелов. Вот еще более курьезный пример. Один из побывавших за порогом и возвращенный реаниматорами к жизни на Земле, видел и описал то же самое, о чем мы писали выше, но потом добавил «ничего ангельского», то есть никаких ангелов там нет. Он не видел ни чертей с хвостами, ни ангелов, играющих на арфах, и пришел к выводу, что вера в жизнь за гробом ошибочна. Помогают разрушать религию разные комиксы, грязные выдумки про жизнь святых, про Деву Марию, даже про самого Иисуса Христа. Годится все, что угодно, лишь бы поколебать веру. О том, к чему ведет потеря веры, хорошо пишет Кресли Моррисон. «Уважение, жертвенность, сила характера, нравственные устои, воображение не рождаются из отрицания и атеизма, этого удивительного самообмана, заменяющего Бога человеком. Без веры культура исчезает, порядок разрушается и преобладает зло». Это, однако, гуманистов разного толка не останавливает. Об упрямом нежелании некоторых людей верить хорошо пишет епископ Феофан Затворник в своей книге «Мысли на каждый день года». Люди не верили свидетельству Иоанна Предтечи, не верили словам самого Иисуса Христа, не верили сотворенным им чудесам. Так и всегда, ни верой не верят, что им ни говори, и как убедительно не доказывай истину. Ничего не могут сказать против, а все не веруют. Сказать бы, ум у них параличом разбит, так ведь о прочих предметах они рассуждают здраво. Только когда о вере зайдет речь, начинают путаться в понятиях и словах. Путаются также, когда выставляют воззрения свои взамен у положений веры от Бога данных. Тут у них сомнения возводятся в такую опору, что твой крепкий утес. Прослушайте всю их теорию, дитя разберет, что это сеть паутинная. а они этого не видят. Непостижимое ослепление. Упорство неверов можно еще объяснить нехотением верить. Но откуда само нехотение? И отчего оно берет в этом случае такую власть, что заставляет человека умного сознательно держаться нелогичного образа мысли? Тут тьма, уж не от отца ли она тьмы? Христианство объясняет неверие в Бога и в духовную жизнь нашей греховностью. Таково сердце человеческое, грехом опороченное. Имея уши, человек не слышит. Одна из заповедей блаженства, данных Иисусом Христом, говорит: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Было также сказано: «Хороший человек чувствует Бога интуитивно, а грех заслоняет его. Связь с Богом через сердце, а не через ум». Материалистические теории счастья людям не принесли. Их темный чад все еще окутывает землю. Для многих смерть – это горький и бессмысленный конец их существования. Ее боятся, ее стараются не видеть, а если думают о ней, то с ужасом и отвращением. Не все. Было немало и таких, которые сохранили веру в Бога и в бессмертие души. Сейчас все больше людей возвращаются к христианству. Слишком уж изменчивы были выводы материалистической науки, утверждавшей сегодня одно, а завтра совершенно противоположное. Тучи рассеиваются, мир много больше, чем только материя. Мы не одиноки, в мире существует разум много выше нашего, и жизнь на земле будет светлее, чище и счастливее.